твое, если ты сделаешь то, что я скажу». Он дал Дрэни возможность некоторое время пожирать глазами билеты, потом закрыл замок. «Ну, скажи, скажи мне, что ты хочешь», — прошептала она. «Я сделаю все, за исключением убийства, мой прекрасный блондин». Киган объяснил ей все. Лечебница Гаррисона Вентворта находилась на высоком мысе, наиболее удаленном от Парадис-Сити, на левом берегу. Она была видна с моря и их порта на большом расстоянии. Это было массивное строение, возвышающееся среди полутора гектаров лужаек, превосходно ухоженных. Поместье было окружено высокими стенами, имелась сторожевая будка, в которой сторож старательно проверял посетителей с медлительностью ангела-хранителя. Охрана безопасности строго соблюдалась. Каждый больной был заключен в отдельной комнате, дверь в которую запирали на два оборота ключа, и каждый коридор охранялся квалифицированным сторожем. Комнаты были оснащены кондиционерами, и бронированные окна не открывались. Ничто на первый взгляд не давало думать, что это жилище может быть тюрьмой. И никогда ни один из больных не вырывался из своей комнаты. Лечебница для умалишенных была самой роскошной и дорогой на свете среди лечебниц подобного типа. Здесь можно было разместить 200 больных. Сейчас в больнице находилось 120. 50 из них были исключительно опасны, и большинство из них были страшно богаты. За исключением доктора Макса Харца, владельца лечебницы, двух врачей, постоянно находящихся там, старшей медицинской сестры, персонал состоял из 10 санитаров. Каждый из санитаров был предметом пристального изучения детективами агентства Литти. После просмотра всех рапортов, поступивших от детективов, Литти в конце концов пришел к выводу, что Фред Левич является наилучшим квалифицированным субъектом, необходимым для осуществления их планов. Из рапорта следовало, что Левич был молод, до сумасшествия влюблен в одну девушку, страшно нуждался в деньгах и был очень мало удовлетворен своей работой. Литти понял, что его можно будет заарканить при помощи этой девицы. Он был уверен, что она имела на него большое влияние и что ей удастся уговорить его предложить свои услуги. Нужно было только пообещать девице солидное вознаграждение. Оно было как раз и положено в бумажник, чтобы показать ей. При виде такой массы денег, такая девица, как она, должна была пойти на все, чтобы получить ее. Фред Левич, тонкий молодой человек, небольшого роста, около 30 лет, с черными волосами, подстриженными под щетку, уходил с работы в 8 часов вечера. «Все идет хорошо там наверху, Фред?» «Никаких неприятностей?» Проходя мимо, спросил доктор Харц. «Нет, доктор. Мистер Массингам немного возбужден. Я предупредил Жека. Он даст ему успокаивающее. А остальные смирны, как картинки». Он отметился у выхода. «Тогда до завтра», — сказал врач. «Да-да, доктор. Добрый вечер, доктор Левич». Вышел из помещения и обошел здание, чтобы попасть на стоянку для машин. Он сел за руль своего старого Бьюика, купленного по оказии, и поехал к выходу. Сторож Гарри Эдвард вышел из сторожки, чтобы открыть ему ворота. Эдвард был старым человеком, который занимал свой пост